«Спасибо, спасибо». На губах у Флитвика была хищная усмешка. «Я искренне благодарен вам за столь теплое приветствие и прошу вас столь же тепло поддержать моего коллегу, который лучше знаком первым трем курсом, Драко Блэк, мой ассистент». И вновь аплодисменты, которые, впрочем, довольно быстро стихли. «Итак, мы собрали сегодня вас всех, для того чтобы сделать одно объявление. Как мне показалось, сделать его лично и во всеуслышание намного правильнее, чем скупо вывешивать объявление на доску объявлений. Ведь, будем честны, многие из нас к этим доскам и не подходят, пока не заметят толпу, которая начала рядом с ними собираться». После этих моих слов по большому залу прокатилась волна смущенных смешков. «Профессор, прошу». «Спасибо, Драко». «И да, я решил поддержать идею Драко, так как с одобрения директора Дамблдора смог осуществить свою давнюю мечту, а именно подойти вплотную к возрождению дуэльного клуба». И тишина, но это была та самая тишина, по которой было понятно, все находившиеся в зале были в шоке, они ожидали многого, что сейчас будет показательная дуэль, что сюда вызовут кого-то из студентов для проведения назначенной дуэли. Да много чего они ожидали, но никак не этих слов. «Это же не шутка», — этот вопрос задал старшекурсник Хаффлпаффа. «Нет, мистер Саммерс, это не шутка, я действительно смог убедить директора в том, что возродить дуэльный клуб будет крайне хорошей идеей. Однако, как вы понимаете, проводить занятия по клубной деятельности для всех сразу будет несколько неправильно, а потому курсы будут разделены на три группы. Первый, третий курс, четвертый, пятый и шестой, седьмой. А чему нас будут учить?» Это выкрикнул львенок со второго курса. «Для начала правилам и дуэльному кодексу, а уже позже вы начнете учить заклинания, щиты и контрзаклинания. Точнее сказать, вы будете учиться применять заклинания из школьной программы в дуэлях. По крайней мере, именно этим будут заниматься первые три курса. Как вы могли узнать, если, конечно, интересовались результатами моего ученика, победить можно и всего четырьмя заклинаниями. Ведь по сути главное это то, как ты ими владеешь. Но сила ведь тоже важна. Без сомнения, мисс Паркинсон, сила важна, однако поверьте, в чемпионатах она играет далеко не самую важную роль. Хотя должен признать, что более слабые участники должны быть куда более изобретательными по сравнению с теми, кто силен магически. А на чемпионат мы попасть сможем? Этот вопрос выкрикнули из толпы, но голос я узнал. Это был алчущий внимание шестой. «Сможете, естественно, на чемпионат мира я вас рекомендовать не буду, но вы сможете получить от меня или любого другого преподавателя Хогвартса рекомендацию на британский турнир по дуэлям и, уже войдя в нем в первую десятку, попытаться пройти отбор на международный турнир самостоятельно». Мы еще минут 20 давали пояснения, хотя большую часть пояснений все же давал Флитвик, после чего он призвал всех к тишине. Тишина. Детишки затихли. «Итак, в этом году мы будем проводить отбор желающих попасть в дуэльный клуб. А это значит, что в этом году вы не сможете начать тренироваться, разве что вы захотите подготовиться физически, выполняя различные упражнения. Однако, в честь открытия набора я предлагаю всем желающим выйти против моего ученика». Флитвик указал в мою сторону рукой. «Ему будет запрещено использовать любые заклинания, кроме щита обезоруживающего, обездвиживающего и светляка. Вы же можете использовать любое из известных вам заклинаний, кроме непростительных». Я слегка скривил губы в улыбке, понимая, что Флитвик решил немного повеселиться за мой счет. «Я хочу». Вперед вышел Маркус Флинт, капитан сборной по квиддичу Слизерина, который, взойдя на помост, посмотрел на меня с легкой усмешкой. Я же решил не воспринимать его как несерьезного противника. «Поклон». Я выполнил требуемое действие, после чего приготовился. Флинт выполнил поклон куда более небрежно, так, словно он делал мне большое одолжение, выйдя против меня. 3, 2, 1, начали. Экспеллиармус. Заклинание с моей палочки сорвалось быстрее, чем он успел что-то сделать, и вот палочка Флинта уже летит в воздухе и оказывается в моей руке. «Драко, наставник, меня просто слегка задела та небрежность, с которой мистер Флинт выполняет условности». Я пожал плечами и передал палочку Флитвику, который отнес ее сверкающему яростными взглядами Флинту. «Драко, дай, пожалуйста, мистеру Флинту показать свои возможности». «Как скажете, профессор». Я коротко кивнул Флитвику, наслаждаясь тем, как над Флинтом начали посмеиваться. Впрочем, если он думал, что Флитвик был на его стороне, то он сильно ошибался. 3, 2, 1, старт. Экспеллиармус. Флинт буквально выкрикнул это заклинание, стараясь вложить в него как можно больше магии. «Я же просто создал противо под небольшим углом, которое совершенно спокойно отразило заклинание Флинта, которое улетело в потолок». Правда, на этом Флинт не остановился и начал буквально забрасывать меня самыми разными заклинаниями, которые я принимал на щиты. Ну, могу сказать, что он не так уж и плох, хотя до моего противника в полуфинале не дотягивает. Я лениво отбивал его заклинания, а парень все сильнее и сильнее начинал расходиться, в ходу уже шли условно разрешенные заклинания и темные, но пока еще разрешенные. «Драка, заканчивай». Я коротко кивнул и тут же перешел в атаку, просто выбив палочку тремя экспеллиармусами. При этом первый обезоруживатель просто разбил его щит, который тот успел поставить, от второго он увернулся, а третий попал точно в него, лишив оружия. Победитель. Драко Блэк. Мистер Флинт, вы показали достойный результат, если учитывать, что конкретно дуэлям вы, судя по всему, никогда не учились, и не стоит так злиться. Флитвик покачал головой после того, как забрал у меня палочку и возвращал ее в руки слизеринца. Драко действительно сильный дуэлянт, а в Британии, как бы мне ни было обидно это признавать, это искусство сейчас в упадке. Я могу по пальцам двух рук пересчитать достойных дуэлянтов и только по пальцам одной руки тех, кто сейчас может выступать на международной арене. Остальные либо слишком стары для этого, либо получили травмы, несовместимые с активной дуэльной деятельностью. Я понимаю, но от этого не становится проще осознавать то, что я проиграл первокурснику. Ну-ну, у вас действительно очень хороший уровень знаний, рефлексы тоже на уровне, хотя могу сказать, что Квиддич наложил на вас свой отпечаток, и если вы хотите переучиваться именно на дуэльное искусство, то об этой игре вам на ближайшие пару лет стоит забыть. Профессор, а у меня были хотя бы малейшие шансы? Нет. Проф покачал головой, при этом его ответ прозвучал так, что стало всем понятно, он ни на мгновение не задумался над тем, есть ли у Флинта шансы или нет. В Хогвартсе. Да я его уделаю. Голос шестого разнесся по всему залу, и профессор, грустно вздохнув, не стал разубеждать его в его некомпетентности, просто пригласил его на дуэльный помост. Вот сейчас я и покажу всем, что ты ничтожество также. Впрочем, продолжать он не стал, получив заклинание немоты от одного из братьев, которые успели протолкаться в первую линию зрителей. Мистер Уизли, я бы не советовал вам оскорблять своего противника. Вы же понимаете, что дуэль может закончиться при разной степени травм. Похоже, таким образом он выразил свое отношение к тому, что он собирается меня закапать, и какие травмы я получу, его не сильно волнует. Ну, жест палочки профессора Уизли, слетает заклинание немоты. Да я. Мистер Уизли, вы на помост взошли палочкой работать или языком? Если языком, то вам явно не нужно было подниматься. Слова Флитвика все же заставили шестого заткнуться, и он принял какую-то неуклюжую позу. Я же наоборот принял свободную позу и стал изучать противника взглядом. Поклон. Я коротко, но в рамках приличий поклонился шестому, а вот он только язвительно усмехнулся, при этом он не обратил внимания, как нахмурился Флитвик на его неуважение к сопернику. 3, 2, 1. Жри, слизней. Заклинание сорвалось с палочки шестого, когда Флитвик еще не успел дать отмашку дуэли, но я не стал на это никак реагировать, просто выждав момент, картинно наклонился назад, так что заклинание пролетело надо мной, после чего выпрямился. В чемпионате подобное не прошло бы, но шестерка был слишком самоуверен и не стал отправлять вдогонку никаких заклинаний, да и Флитвик поставил между нами барьер. Мистер Уизли, вы получаете штрафное очко за досрочное начало дуэли. И да, я не допущу вас до отбора в мой дуэльный клуб, так как учить тех, кто плевать хотел на высокое искусство дуэли, я не собираюсь. Драко, я, конечно, понимаю, уверенность в себе это хорошо, но следовало просто поставить противо. Так вы старт не сказали. Я пожал плечами. Если бы вы ускорили отсчет и произнесли старт, то я бы так и поступил, а по международным стандартам, которые вы же в меня вбивали, даже если бы я просто защитился заклинанием, то мог бы получить такое же штрафное очко. Потому я поступил наилучшим образом в данной ситуации. Хотя на турнире я бы так выпендриваться не стал бы и просто сделал шаг в сторону, который в данной ситуации не был бы запрещен. Хм, Флитвик покивал. Ладно, 3, 2, 1, начали. Только с произнесением последней буквы последнего слова барьер Флитвика исчез, а вот Уизли вновь поторопился и бросил разоружающее заклинание до конца слова, и оно попало в барьер. Стоп, между нами возник новый барьер. Да что теперь не так, то, мистер Уизли? Я заметил, как недалеко от близнецов оказалась МакГонагалл, которая хмуро смотрела на Уизли. Что барьер, точнее его исчезновение, было знаком для вас, что вот именно сейчас можно начать атаковать. Вы же вновь начали творить магию раньше времени, тем самым нарушив все писанные и неписанные правила турниров и дуэльного кодекса. Покиньте помост, вы проиграли. Да я, мистер Уизли. Голос декана шестерки разнесся над помостом. Покиньте помост. И я хочу, чтобы вы знали, что мне за вас стыдно, очень и очень стыдно. Шестерка бросил взгляд на декана, потом на Флитвика и, опустив голову и ссутулившись, покинул помост. Кто-то еще желает? Я. Руку подняла Нимфодора. О, Флитвик радостно оскалился. Мисс Тонкс, вы с недавних пор одна из немногих, кто имеет минимальные шансы доставить моему ученику проблемы в дуэли. Если бы вы взялись за голову раньше, то, возможно, в этом году могли бы выступать в том же турнире. Конечно, победить бы вы не смогли, но зарекомендовали бы себя. Флитвик покачал головой, как бы говоря, что он не одобряет того, что она так поздно взялась за голову, а вот его ухмылка говорила о том, что он рад, что она хотя бы сейчас сделала это. Братец умеет вставлять мозги. Она вышла на помост и встала напротив меня, приняв стойку, в которой работают Аврора и боевые маги, да и хват палочки у нее был подходящим, что говорило мне о том, что она как минимум не зря посещает занятия с репетиторами, которых мы с мамами ей наняли. Итак, поклон. Мы с нимфой поклонились друг другу. 3, 2, 1, начали. Экспеллиармус, остолбени, экспеллиармус, остолбени, противо. Костолом. Костолом от нимфы прилетел точно в противо, а вот от моих заклинаний она ловко уворачивалась вовсю, пользуясь своим талантом метаморфа, который делал ее поразительно гибкой. Экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус, люмос, экспеллиармус, остолбени. Я буквально строчил заклинаниями, пока не переходя на невербальные формы колдовства, а вот нимфе было тяжело, ей приходилось словно змея извиваться, пропуская мимо себя посланные мной заклинания. Противо. Она наконец использовала щит для того, чтобы немного передохнуть, а я улыбнулся кончиком губ. Кажется, в этот раз получится показать детишкам хорошую дуэль, ну для них хорошую, а вот по глазам Нимфодоры я вижу, что она не очень довольна тем, что я сдерживаюсь. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst Глава 49. Конец регистрации в дуэльный клуб. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Дуэль с нимфой была интересной, не для меня, и не для нее, а для зрителей, которым реально казалось, что девушка может меня победить, я же то тут, то там показывал, где и как можно пройти ее защиту. И это ее очень сильно злило, при этом она не могла сказать, что я не прав. Все же она, в отличие от других, понимала, что это шоу, и пусть с Флинтом я разобрался быстро, но он и не мог показать нужного уровня для того, чтобы заинтересовать толпу, а вот она. В общем, тогда мы с ней знатно поиграли на помосте, а в итоге я ее все же победил. Ну и Флитвик в конце речь задвинул, суть которой сводилась к тому, что если кто-то хочет добиться таких результатов, то он должен пройти отбор в дуэльный клуб. И нет, места в клубе не были ограничены, но вот минимальный порог по знаниям и навыкам Флитвик все же установил. Но этот минимальный порог был для каждого года обучения свой, и начинался он со второго года. Если быть более точным, то до конца первого года обучения можно было прийти на отбор и показать свои навыки и умения, после чего, если ты покажешь хорошие навыки, на второй год обучения ты будешь зачислен в дуэльный клуб. И нет, это не значит, что тебя из дуэльного клуба не могут исключить, так как для участников все намного более строго, и экзаменация будет проходить каждые полгода. В общем, все должно быть весьма и весьма непросто для тех, кто хочет не просто вступить в дуэльный клуб, но и удержаться в нем. Требования для всех курсов были переданы деканам факультетов, и уже они повесили эти требования на доски объявлений, после чего работы стало еще больше, а все потому, что отбор первых трех курсов Флитвик решил повесить на меня. При этом он очень ехидно посмеивался. Впрочем, я не возмущался. Если он доверяет мне не только учить, но и проводить такой вот отбор, то значит, он уверен в моих знаниях. Это придавало стимул не только в работе, но и учебе, так как не хотелось разочаровывать наставника. Да и я мог себе признаться, что за прошедшее время с начала года я понял материал первых трех курсов значительно лучше, а все потому, что пришлось раз за разом объяснять его кучке неусидчивых детишек. Хотя во втором полугодии они стали намного более внимательны, видимо, до них дошло, что приз в конце года может быть весьма интересен для них. Но даже так многим материал был непонятен, и они обращались ко мне для разъяснений. Мне даже пришлось дополнительные 2 часа в день выделить для общения с такими вот непонятливыми. Впрочем, скоро я отдохну. Ну как отдохну? Флитвик уже начал мне угрожать усиленной программой обучения на лето. Мамы, по моей просьбе, договорились с хорошими мастерами о репетиторстве, чтобы я вновь смог без проблем сдать все экзамены за год досрочно, да и сам я свои планы стал строить. От мыслей меня отвлекло вибрирующее зеркало, по которому я обычно связывался с Флёр. Алла, на моих губах сама собой появилась улыбка, да и Флёр, которая решила связаться со мной, не сдерживала счастливую улыбку, которая делала ее только красивее. Мда, я слегка встряхнул головой. Кажется, переходный возраст будет бить по моему самоконтролю сильнее, чем я рассчитывал. «Привет, мой дорогой!» Флёр произнесла это с улыбкой, а по моей спине пробежало просто стадо мурашек. Она ко мне так уже около месяца обращается, и я все еще не могу привыкнуть. «Здравствуй, радость моя! Как твои дела?» Я даже книгу отложил, чтобы пообщаться с ней, все же отдыхать тоже надо. А общаемся мы всего раз в неделю, так что можно уделить этому общению время, не отвлекаясь на другие дела. У меня все хорошо, учусь, тренируюсь в дуэльном искусстве. Кстати, я все же начала уделять внимание и другим стихиям, так что в следующем турнире меня так просто не выбьют. Это хорошо, я был рад за нее, хотя и понимал, что следующий год для нее будет сложнее, чем этот. Все же там будет мой противник из полуфинала, который явно не захочет так просто отдавать победу. Мой дорогой, в голосе Флёр появились слегка рычащие нотки. Да, дорогая, так как она не спешила продолжать, мне пришлось слегка подыграть ей и задать этот вопрос. А почему мне стали докучать письмами, в которых меня, как крайне великодушную девушку, просит простить жалкого червя, который раскрыл свой рот тогда, когда это было не нужно, и посмело исторгнуть в мою сторону помои, которыми полон рот сего просителя? Я весело фыркнул, и Флёр, не сдержавшись, рассмеялась. «Все же он написал тебе». Я покивал головой, так как о том журналисте я не забыл. Хотя, честно говоря, я думал, ему хватит смелости написать твоему отцу, а не докучать своим вниманием милой и явно излишне доброй девушке. И все же, ну, твой отец в курсе, так что подробности можешь узнать у него, но если вкратце, то сей господин, я же не ошибусь, если назову фамилию Кварц, не ошибешься. Она кивнула, соглашаясь с тем, что фамилию я назвал полностью правильно. Угу, так вот, этот господин был репортером из газеты «Чистота крови навек» во время моего короткого интервью после турнира, высказался весьма нелестно по отношению к тебе. Ко мне, именно, разговор зашел о нашем с тобой общении, и я не отрицал возможность того, что между нами будет что-то большее, чем просто дружба. Этот, я пожевал губами, проглатывая оскорбление. Альтернативно одаренный разумный не нашел ничего лучше, как высказать свое мнение относительно твоего происхождения. В результате я пообещал, что превращу его жизнь в ад, и ад этот будет длиться до тех пор, пока ему не даст прощения семья Делакуров. Вот только я рассчитывал, что он будет писать твоему отцу, а не тебе. Я покачал головой, осуждая подобные действия. Трус. Ладно. Флёр прикрыла глаза и сейчас была отдаленно похожа на дикую кошку, которая лениво следит за окружением, и вроде бы она не голодна, но бросится на врага готова в любой момент. Или это что-то из птичьего? Хо-а-о-ре-ре-ро-а-о-ша-ша-ша-шо-а-о. Флёр, дыши, вдох, выдох, вдох, выдох. Я решил все же попробовать ее слегка успокоить. Это были слова, за которые он уже несет наказание. И только от тебя зависит, будет ли это наказание продолжиться. Он потерял работу, кредиторы потребовали срочного возвращения долгов, жена нашла любовника и ушла к нему, дети, лишившись папочкиных денег, которые вытаскивали их из неприятностей, оказались под следствием. Хотя, если ты хочешь для него чего-то особенного, я пожал плечами. КХМ, нет. Она покачала головой, беря в себя в руки. Этого достаточно, но и прощать я его не собираюсь. Впрочем, я могу тебя попросить, ты можешь попробовать. Я ехидно улыбнулся, и она слегка раздраженно цыкнула. Если он догадается покинуть страну, ну скажем, в Австралию сбежать или в США, не стоит его и там донимать. А вот если он будет оставаться в Англии, да без проблем. Я пожал плечами. Вот и хорошо, а теперь давай поговорим о чем-то более приятном. Давай. Я улыбнулся ей, и мы перешли на тему планов на лето, которые у нас были весьма и весьма значительные. Закончили мы беседу только минут через 40, после чего, послав друг другу воздушный поцелуй, прервали связь, и я вернулся к изучению книги, которую читал до того, как со мной связалась Флёр, на следующий день. Итак, дорогие мои студенты 1-3 курса, я поздравляю вас с тем, что у нас сегодня завершающий день отбора в дуэльный клуб. И если вы не отберетесь сегодня, то следующий отбор будет проходить только в конце следующего учебного года. У-у-у, толпа детишек зашумела. Впрочем, большая часть из присутствующих совсем не хотели учиться искусству дуэлей. Для них было важно вступить в престижный клуб, который будет вести сам профессор Флитвик. Полагаю, такой же ажиотаж вызвали бы клубы от МакГонагалл и Спраут, да даже от Снипа. В общем, вся причина в том, что Флитвик имеет связи, и засветившись перед ним и другими детишками, которые действительно хотят вступить в клуб. В общем, связи. И это было видно, потому что те, кто реально хотел изучать искусство дуэли, уже со второго раза смогли пройти отбор, пусть некоторые и по нижней планке, и они не забросили тренировки, пока что направив энергию на физическое развитие и отработку заклинаний, а вот эти, они приходят просто в надежде, что в этот раз я объявлю, что прошли все. Уизли, я с легким недоумением посмотрел на шестого, которого заметил в толпе совершенно случайно. «А ты что тут делаешь? Я пришел отбор пройти». Он буквально прокричал это, на что я только плечами пожал. «Дверь там». Я указал на выход из помещения. Не я наложил запрет, не мне его и отменять. Придешь сюда с Флитвиком, который подтвердит, что ты можешь участвовать, и я допущу тебя до отбора. Нет, я пожал плечами. Несмотря на то, что шестой мне не нравился, я не собирался ущемлять его в праве участвовать в отборе, если, конечно, его Флитвик допустит. Тем более, что дуэли могут наконец начать делать из шестого не просто номер, а человека разумного. Хотя, нет, просто человека, до человека разумного ему скорее всего никогда не добраться. Шестой что-то бурчал, но в этот раз спорить не стал. Видимо, понимал, что я не могу отменить решение декана, так что просто покинул аудиторию. Я же осмотрел всех присутствовавших в небольшом зале. Итак, все в очередь по одному человеку. Я пару раз хлопнул в ладони, и все быстро выстроились своеобразной змейкой. Отлично, а теперь по одному поднимаемся ко мне на помост и показываем, чему же вы научились. Я жестом палочки, которая уже оказалась у меня в руках, пригласил первого студента, и он, как и в прошлые разы, не показал ничего примечательного. Да ладно бы примечательного, он так и не удосужился заглянуть в книгу по правилам дуэльного искусства, так как его поклон был крайне, короче, проще сказать, что он не нарушал, и это было только то, что поклон был, а вот все остальное. Я вздохнул. Уинстон, опять, парень слегка вздрогнул. Я же вроде в прошлый раз просил, ну загляни ты в дуэльный кодекс, ну прочти ты его, там не так много страниц, всего 50. 50 страниц, из которых почти 10 посвящены поклону. Они описывают, как он должен быть выполнен, почему именно так и чем грозит неправильное выполнение. Я покачал головой. Например, поклонись ты таким образом на турнире, на котором выступал я, и тебя не только бы отстранили от дуэли, но и после, участники, которые видели это позорище, устроили бы тебе темную. При этом ни один аврор или распорядитель не стали бы вмешиваться в это. Но я же и хочу вступить в кружок, чтобы меня всему этому научили. Парень был крайне недоволен моей отповедью. Ну еще бы, он третий курсник, а тут я его отчитываю. И пусть у меня была репутация и вообще ко мне прислушивались, но вот конкретно сейчас он решил взбрыкнуть. А мы с Флитвиком уже объявляли, мы не группу Магловского детского садика собираем, где до школы о детях заботятся и дают минимальные знания о мире. Мы собираем дуэльный клуб, и мы не будем там разжевывать основы, потому что эти основы достаточно доходчиво разжеваны до нас в той литературе, которая записана в объявлениях на набор в дуэльный клуб. Но, все, я покачал головой, накладывая на него заклинание немоты. Хватит, у тебя уже было 5 попыток. 5, я вновь покачал головой. Мы с Флитвиком не собираемся сопельки тебе подтирать. Мы можем помочь отточить навыки, можем помочь поправить их, но мы не собираемся вбивать навыки и знания с нуля. Не прошел. Если тебя действительно так сильно интересует дуэльное искусство, то советую на лето нанять репетитора и заниматься с ним в дырявом котле, или хотя бы самостоятельно изучить литературу и приходить на отбор в следующем учебном году. Но там отбор будет не раньше, чем после Нового года. Следующий. Но я сказал следующий. Парня, конечно, можно было бы допустить до пробной дуэли, но я как учитель первых трех курсов прекрасно понимал, на что именно он способен, так что не видел смысла тратить на него время. Он был одним из самых отстающих учеников, из тех, кому даже учебник открыть лень. Нет, я не предвзят и знаю, что некоторым это может быть не нужно. Они усваивают информацию на слух намного лучше, и для них один раз услышать тему урока будет много полезнее, чем 10 раз прочесть учебник. Но этот парень не из таких, просто ленивая задница. Профессор. Гермиона коротко поклонилась мне, и я повторил поклон. Девочка по непонятной мне причине захотела вступить в клуб, и если со знанием заклинания у нее проблем не было, то вот с физической формой. Впрочем, форма и сейчас оставляла желать лучшего, но она тренировалась и явно намеревалась в следующем году показать всем, на что она способна. 3, 2, 1, начали. Я не стал атаковать и просто создал противо, когда на меня полетели самые разные заклинания, которые не смогли пробить мой щит, но это и не было целью, я просто стоял и внимательно следил за ней. Ау, одним из заклинаний она создала воду, интересно. Коротким и почти незаметным движением палочки я убрал воду вокруг себя, таким образом я стоял на сухом пяточке, помоста, а вокруг меня была лужа, и я не прогадал, так как вскоре короткая молния ударила в пол и прошла по воде. Достаточно. Я довольно покивал. А, Герми была растеряна. Умница. Хороший подбор заклинаний, хороший ход с водой и молнией, на другом, могло бы и сработать. Да и физическую форму ты начала подтягивать. Условно прошла. Условно, она удивленно моргнула глазами. Да, в начале следующего года я тебя проверю, и если ты не доберешь физическую форму до нужного минимума, я покачал головой, тогда вылетишь из клуба. Я поняла, она выкрикнула это, и теперь я был уверен, что эта упертая девочка реально сделает все, чтобы набрать форму и не вылететь из клуба. А тем временем мне предстояло осмотреть еще почти десяток студентов. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst Глава 50. Конкурс по чарам. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, дорогие мои студенты, я осмотрел класс, в котором все детишки крайне внимательно следили за мной. Взгляд у них был голодный, они жаждали получить приз, который, как они знали, сегодня будет разыгрываться мной. Как вы знаете, в этом году экзамен прошел немного раньше, а все для того, чтобы мы могли провести это занятие. И вы все знаете, что вас тут сегодня ожидает. Это соревнование за приз. Приз весьма ценный, и так как это приз за окончание года, то я решил сделать все немного интереснее. Я осмотрел детишек, которые буквально подобрались и готовы были броситься на меня в надежде здесь и сейчас урвать свой кусочек. У меня в руках небольшой мешочек с галеонами. Но нет, не подумайте, что я решил откупиться от вас деньгами, это же так банально. Мои губы искривились в насмешливой улыбке. Это просто аналог того, что я готов подарить тому, кто одержит сегодня победу. Для понимания, это. Я подбросил мешочек в руке. 3 билета на матч по квиддичу британской лиги. Да не министерская ложа, но места более чем достойные. Поход на магический музыкальный концерт хорошей группы, на 5 человек, поездка во Францию на неделю или... Я усмехнулся. 2 месяца занятий с репетитором. Да, не самым лучшим, не самым именитым, но это репетитор, который доступно расскажет вам школьную программу, буквально разжевав материалы и вложив его в рот. Глаза детишек горели. Итак, вам это интересно? Да. Хоровой крик стал мне ответом. Отлично, тогда давайте проведем небольшое испытание, и для начала все вы покажете заклинания, которые были даны для изучения всем ученикам во втором полугодии. После этого я стал называть заклинания, и в этот раз все они были исполнены с куда большим качеством, чем раньше. Сразу было понятно, что детишки тренировались для того, чтобы добиться результата. И для меня, как и Флитвика, это было крайне приятным. Отлично, а теперь попробуем немного более сложное. Давайте, как и в прошлый раз, пройдемся по дополнительной литературе. И я начал опрос. Первое заклинание, второе, Третье. После пятого, стали довольно массово отсеиваться студенты, которые не освоили то или иное заклинание. Да, мисс Паркинсон, я кивнул девчушке, которая перед тем, как я начал давать следующее заклинание, подняла руку. Профессор, а если я не выучила предыдущее заклинание, могу ли я попробовать создать следующее? Конечно, я пожал плечами. Это ваше право. Другое дело, что, судя по всему, вы единственная, кто задался этим вопросом. Остальные либо не учили заклинания после того, как у них что-то не вышло, либо же стесняются задать этот вопрос. Но в любом случае мы с профессором Флитвиком не ограничиваем вас в выборе того, что вы будете или не будете учить. Для нас главное, чтобы вы сдали годовой экзамен, а это... Я повел рукой по воздуху, как бы говоря, что я имею в виду наши соревнования. Это только ваше желание получить приз. А теперь, если вопросов больше ни у кого нету, и я продолжил давать все новые и новые заклинания. Итак, я осмотрел, думаю, сейчас у нас выявились основные претенденты на победу в этом полугодии. Давайте все остальные отойдут назад, дадим возможность мисс Саббат, мисс Паркинсон, мисс Гринджер, мисс Дафне, мистеру Поттеру и мистеру Нокту возможность показать себя во всей красе. Названные студенты вышли вперед, после чего я задумчиво осмотрел их. Итак, вы все идете ноздря к ноздре, разница у вас всего в 2 балла, что может оказаться не критическим отрывом, а лишь небольшим преимуществом. Нам осталось проверить всего 10 заклинаний, и, как вы понимаете, победить может любой из вас. Они напряженно покивали. После вопроса Пенси некоторые детишки вернулись в борьбу, и Нот был из тех, кто вернулся, но он отстал всего на пару баллов и все еще имел шансы. И сейчас у нас должна была состояться самая напряженная борьба. Итак, первое заклинание. Опрос продолжился, и вскоре, после 10 заклинаний, появилась явная победительница, которой оказалась Пенси Паркинсон. Ну, мы можем поздравить мисс Паркинсон с победой. Что бы вы хотели получить в качестве своего приза? Отдых во Франции. Я понятливо покивал, после чего сделал пометку в записной книжечке. Завтра вы получите свой приз за победу, а пока, я вас поздравляю. Спасибо. Она слегка смущенно улыбнулась и опустила взгляд в пол. Итак, давайте дружно поаплодируем мисс Паркинсон. И все первокурсники действительно стали аплодировать девочке, которая от такого внимания покраснела. На этом урок был закончен, и я отпустил первоклассников, после чего у меня было еще несколько подобных уроков, но для второго и третьего курса, после чего я наконец смог отдохнуть. «И что же ты делаешь, мяу?» Пенни подошла ко мне и присела на подлокотник кресла, в котором я сидел в гостиной факультета. «Отдыхаю». «Отдыхаешь, мяу?» «На тебя не похоже, мяу». «Ну, вскоре меня ждет очень интенсивное обучение, так что не лишним будет немного отдохнуть. Это у большинства школьников все будет просто и хорошо. Отдых, возможно, если кто-то будет заниматься с репетитором, то я». Я покачал головой, впрочем, несмотря на то, что меня ожидало жуткое лето, я не сильно расстраивался, скорее предвкушал его, ведь там будут и весьма приятные моменты. «Мда, мяу, ты же учишься у профессора Флитвика, мяу». Я услышал легкую зависть со стороны Пенни. Бросив взгляд из стороны в сторону и убедившись, что рядом никого нет, так как все скорее всего во дворе, и дополнительно накинув полог, который не позволял подслушать наш разговор, я вновь заговорил. «Ну, ты тоже можешь». Я внимательно посмотрел на Пенни. Конечно, не у Флитвика, все же у такого мастера обучение стоит весьма и весьма дорого, но... Пенни прикрыла глаза и прикусила нижнюю губу. «По-больному бьешь, мяу». «Разве?» Я склонил голову на бок и прикрыл один глаз. «На мой взгляд, я довольно открыто показал тебе в этом году, что заинтересован в тебе и готов помочь тебе с устройством в мире магии. Но каждый раз, когда я делал намек, ты делала вид, что не замечаешь его. Ну, за исключением моего первого предложения, когда я предложил спонсорскую помощь на открытие бизнеса. Я пожал плечами. Я просто боюсь». Она отвела взгляд в сторону и даже не стала мяукать, хотя мне казалось, что у нее это уже вошло в привычку. Но нет, хотя, может быть, все дело в том, что она просто слишком сильно ушла в себя. Боюсь, что через пару лет наши отношения испортятся, а такие вливания средств, ты же не станешь этого делать ради посторонней, пусть и подруги. Значит, будет контракт? Нет, он и так будет, но там ты уже озвучил условия, да и не подписали мы его еще. Будет. Я согласно покивал. Но все будет достаточно непыльно. Просто часть от твоего дохода будет перечисляться мне, пока ты не выплатишь мне тройную сумму, которую род затратит на твое обучение. Тройную? Ну, я пожал плечами. Как я тебе говорил, когда предлагал контракт на бизнес, мне надо получать выгоду. Так что я готов проспонсировать тебя и даже оплатить обучение. Это мне будет даже выгоднее, так как отучившись у мастера ты точно сможешь открыть свое дело. Я... Она прикрыла глаза. Черт, ну вот почему все так, я даже с мамой советовалась, и она сказала хвататься за этот шанс руками и ногами. Она грустно усмехнулась. Даже ноги сказала раздвинуть, если понадобится. Да что там ноги, она столько всего мне рассказала. Пенни покачала головой. Твоя мама мудрая женщина и понимает, что в большинстве случаев подобные предложения, которые были с моей стороны, подразумевают некоторые действия. Я пожевал губы. Вот только мне невыгодно делать что-то подобное. Как минимум потому, что у меня еще не работают нужные органы для того, чтобы делать все эти действия, а как максимум, потому что работница, которая работает со всей отдачей и не обиженная на меня за различные принуждения. В таком случае ты будешь работать лучше, а возможно даже решишь не выкупать долю в бизнесе, которая будет принадлежать мне. Драка. Губы девушки задрожали. Ты только меня святым не считай. Если вдруг ты сама решишь, что не против ножки раздвинуть, то я не откажусь, ну естественно, когда мы оба будем к этому готовы как физически, так и морально. Так что если тебе когда-нибудь придет подобная мысль в голову, и мы с тобой не будем состоять в отношениях, то ты помни, это не я козел, это ты сама решила. Хах, а кто-то на вторую жену намекал, что уже не гожусь. Намекал, я и сейчас не против, только ты помни, что для этого с первой женой надо будет поладить. Я, черт, Пенни встряхнула головой. Я серьезно обсуждаю на подобные темы с 11-летним парнем. Ну, я ментально взрослее. Я пожал плечами, успокоил Пенни. Все, молчи, просто молчи. Она подняла руку, останавливая меня от того, чтобы продолжить что-то говорить. Давай так, я... Она пару раз вдохнула-выдохнула. Я согласна на контракт по обучению и последующему спонсированию моего бизнеса. Только там должно быть условие, что если я решу не открывать свой бизнес, то никаких спонсорских вливаний с твоей стороны не будет, и как следствие за это я не должна буду платить. Ну, этот контракт мы можем заключить по факту, когда ты уже составишь бизнес-план. Я пожал плечами и с довольной улыбкой посмотрел на девушку. Хватит так улыбаться. Знаешь, я вот сейчас думаю наложить на тебя штрафные санкции. Чего? Она с недоумением посмотрела на меня. Мяу. А? Она все еще не понимала, что именно я имею в виду. Я говорю, что ты уже какое-то время не употребляешь окончание. Мяу. То есть нарушаешь условия нашего спора. И как мне кажется, тебя за это надо наказать. Я задумчиво почесал бороду. Знаю. На моих губах появилась усмешка. Я найму тебе еще одного учителя. Она будет учить тебя разного вида танцам, которыми ты в течение следующего года будешь услаждать мой взор. Ты, не переживай, так как я собственник, то танцевать для меня ты будешь раза два в неделю и только когда я буду один, ну максимум Дафна будет рядом. Ты, что, сволочь ты, мяу, вот, что, мяу, поздно, я покачал головой, танцам все равно будешь учиться, черт с тобой, мяу, но не чаще двух раз в неделю, мяу. Договорились. Я протянул ей руку, и она ее со вздохом пожала. Вот и хорошо, вот и умничка, напишу мамам, чтобы подобрали тебе хороших учителей. Я, спасибо, мяу, пока ни за что. Я покачал головой. Кстати, в каком направлении тебе учителя искать? Трансфигурация, чары и заклинания, зелья, колдомедицина, чары, мяу, чары и заклинания, мяу, понял. Значит, будем искать наставника в этом направлении. Хотя может быть и с Флитвиком поговорим, будет уделять внимание не только моему обучению, но и твоему. Но пока что я ничего в этом плане не обещаю. Я поняла. Пенни быстро закивала и, осмотревшись, склонилась ко мне и чмокнула в уголок губ. Спасибо тебе, мяу. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://basti.amtkornivaniv. Состою в группе «Люди культуры». Наш дискорд. https://discord.ggc.tabgmst. Глава 51. Сюрприз. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Конец школьного года ознаменовался пиром. И честно говоря, я ожидал какого-то выверта со стороны Дамблдора, Все же его любимые львята проигрывали с большим отставанием. Однако он ничего не сделал. Никаких левых баллов, никаких штрафов в конце года, хотя с ней прилютовал на занятиях, ну по слухам. Впрочем, даже это не изменило того, что в этом году победил Коктевран. И честно говоря, чем ближе был день пира и объявления победителя, чем больше дополнительных баллов зарабатывали студенты моего факультета, тем более радостным был Флитвик. Ну, я его понять могу, по его словам, уже 10 лет кубок победителя соревнований между факультетами не оказывался в его кабинете. Не то чтобы он прямо рвался его получить, но это не значит, что он не будет радоваться, если кубок сам придет к нему в руки. И когда Дамблдор все же объявил, что Коктевран победил и окрасил зал в цвета нашего факультета, Флитвик даже подпрыгнул на своем месте от радости, что вызвало некоторое количество смешков со стороны профессоров и студентов. Сейчас же я уже сижу в поезде и ожидаю нашего отправления домой. Итак, у кого какие планы? Трейси решила нарушить молчание и осмотрела всю собравшуюся в купе компанию. Хотя поместились мы все тут с некоторым трудом. Ну, я буду учиться, мяу. Пенни бросила на меня короткий взгляд, но только этим и ограничилась. Кстати говоря, на ее счет я поговорил с мамами, а они дали добро поговорить с Флитвиком. Вот только он отказался брать ее в ученицы. Не потому, что она плохая, а потому, что оказывается есть такое правило, естественно неписанное, что мастер одномоментно может обучать только одного ученика. С другой стороны, он за небольшую дополнительную плату может подсказывать ей, что и как стоит учить. Впрочем, по словам самого же Флитвика, это не самый лучший вариант, и лучше было бы нанять для нее полноценного мастера. Так что мы, еще раз посовещавшись с мамами, решили все же нанять мастера, пусть не именитого, но хорошего, и пока только на лето. Все равно из Дамблдора выбить разрешение на присутствие мастера на территории школы, никак ему не подконтрольного мастера, скорее всего не получится. Так что она говорила об учебе, уже зная, что ей предстоит очень тяжелое лето, и единственное, что в нем будет хорошего, так это то, что оно будет проходить на территории Франции. Я с родителями скорее всего поеду во Францию. Гермиона пожала плечами. Кстати, с родителями Гермионы я также связывался, но подписывать контракт они отказались, сказали, что и сами могут заплатить за обучение дочери. Правда, по моим сведениям, наняли для нее всего лишь подмастерье трансфигурации. Впрочем, на данном этапе даже подмастерье может многому ее научить. Я к крестному поеду. Гарри слегка мечтательно прикрыл глаза. Ну, с Гарри все понятно, а ты, Дав? Я буду учиться. И ты? Что значит? И я? Мне, чтобы ты знала, еще очень и очень многое надо учить для того, чтобы стать достойной горничной для господина. Да-да, Дав, я, конечно, уже привыкла к твоему новому образу, но иногда кажется, что ты слишком быстро приняла эту роль. Может, тебе ментальные закладки какие поставили? Это не имеет значения. Дафна безразлично пожала плечами. В смысле? Трейси даже не заметила, как я стал хмуро сверлить ее взглядом. А ведь я хотел предложить ей свою помощь. Но после такого, даже в шутку предположить, что я кому-то мозги промыл. Всего лет 100-150 назад за такое ее бы саму под ритуальный нож пустили. Да и семейку ее. Черт! Как же бесит, Трейси, ты сейчас очень, не права. Под Май Парвати заметили мой взгляд, и решили слегка осадить девочку, но та от них только отмахнулась. Да ладно вам, всем же понятно, что я просто шучу. Ты не, понимаешь, близняшки покачали головами. Даже шутка такая, может обидеть, сильно обидеть. И, Драк, ты, что, обиделся? Скажем так, мне было очень и очень неприятно слышать подобные предположения. Причем не от кого-то постороннего, а от человека, который входил в мой ближний круг. А, но я больше не стал никак реагировать на Трейси, просто открыл книгу и принялся читать. Мне в целом стало на нее почти плевать. Понятно, что избавиться от ее присутствия у меня не выйдет. Эта девочка очень дорога Дафне. И именно по этой причине она вновь рано или поздно войдет в мой круг общения. Драко, ты, Даф, близняшки правы, ты переборщила. Но я же пошутила. Ха-ха. Ха-ха, ха-ха, она издала пару очень неуверенных смешков. Не смешно, если бы не твой возраст, то я бы тебя просто по полу размазала. Нимфадора покачала головой. Да бросьте, я же, ты же, Нимфадоре передразнила Трейси. И да, я с тобой тоже общаться больше не буду. Я тоже, мяу. Пенни согласно кивнула. Я, в голосе Трейси слышалась беспомощность. Драко, пожалуйста. Она обратилась ко мне, но я, бросив на нее взгляд поверх книги, вновь вернулся к чтению. «Да я же просто пошутила, неудачно». Дафна вновь указала на очевидное, после чего решила обратиться ко мне. «Господин Драко, могу я тебя попросить? Что случилось, Даф? Можешь ты простить эту дуру? Ты уже за год должен был понять, что язык без костей и вперед мозга работает. Даф, я не обижаюсь. Просто делаю выводы. Я не запрещаю вам общаться и не против, чтобы кто-либо из вас с ней общался». Я пожал плечами, но сам, я покачал головой. «Точно не сейчас, возможно, к осени я отойду, а пока общаться с ней у меня нет никакого желания». «Да что случилось-то?» «Ну, пошутила она неудачно. Герми, это...» Я посмотрел на нее долгим и немигающим взглядом. «В общем, очень отвратительная и не смешная шутка, при этом сильно оскорбив меня. В общем, я покачал головой. Блин, ну сколько можно?» Трейси покачала головой. «Не волнуйся, мы с тобой общаться будем. Правда, только письмами. Семейное обучение. Ясно. Меня тоже в стране не будем, но письмами я готов общаться». Гарри пожал плечами. «Черт», девочка ударила себя по колену. Она была явно расстроена тем, что она наговорила, и вот честно, тот я, которым я был в прошлой жизни, он бы уже ее простил, но обучение от Сесси и Беллы вбили в меня несколько другое отношение к подобному. «Слушайте, я правда не хотела, Драко, прости, я подумаю». Я коротко кивнул. За всем этим мы даже не заметили, как поезд тронулся с места и начал набирать скорость. Вот только у меня желания общаться уже не было, да и в целом в купе настроение было подпорчено, так что мы просто молчали и ехали в Лондон. Несколько часов спустя, матушки, я обнял по очереди сначала Цесси, а после Беллу. Я был очень рад их видеть, и даже мое слегка паршивое настроение отошло на задний план. «Госпожа, госпожа», Дафна совершила идеальный реверанс. «Дафна, перестань, наше отношение к тебе не поменялось, так что можешь меня просто звать Беллой, а ее Цесси. Не надо этих госпожа, такое только Драко нравится, да и то, как ты знаешь, он предпочитает этим не злоупотреблять». «Да», на губах Дафны появилась легкая улыбка. «Отлично, и раз мы все тут, то, пожалуй, нам пора, пошлите к каминам». И мы небольшой компанией отправились к каминам, где я, взяв горсть пороха и бросив его себе под ноги, четким голосом произнес «Блэкхолл». Зеленый огонь в момент охватил меня, потом пара секунд не самых приятных ощущений, и я оказываюсь в гостиной Дамана Гримма, после чего делаю несколько шагов вперед, чтобы открыть проход мамам и Дафне. «Дом, милый дом». Я осмотрелся и, достав палочку, небрежно убрал с себя остатки пепла, которые почти всегда оседают на одежде во время такого перемещения. «Кричер, Кричер здесь молодой хозяин». Домовик появился передо мной с тихим хлопком, и как раз в этот момент из камина вышла Дафна. «Господин, вы себя сами почистили?» В голосе моей верной горничной слышался легкий укор. «Даф, не переживай, у тебя за лето будет еще множество возможностей показать себя хорошей горничной. Кричер, моя комната готова?» «Да, господин, ваша комната, так же как и комната мисс Дафны, готова». «Отлично, тогда я пошел переоденусь и приведу себя в порядок». «Я тоже». Дафна придирчиво осмотрела себя, а то уже стала отвыкать от своего прелестного платья с передником. Она покачала головой, а я на ее замечание только с усмешкой покачал головой. Мы с Дафной уже отправились в сторону своих комнат, когда из камина появилась сначала Цесси, а после и Белла. «Не задерживайтесь там, у нас намечен праздничный ужин». «Поняли». Мы с Дафной переглянулись и совсем не по-аристократически побежали в сторону лестницы, а там уже и в наши комнаты, где я просто рухнул на кровать и позволил себе пару минут просто валяться на куда более мягкой кровати, чем была у меня в Хогвартсе. Затем я встал и, быстро раздевшись, отправился в ванную, которая была пристроена к моей комнате, а уже после ванной стал одеваться. Вот только я не собирался сейчас одеваться так, словно на прием какой-то собрался. Одел самые обычные джинсы, белую футболку, ну и свои любимые тапочки с заячьими ушами. И вот в таком вот виде я и спустился на первый этаж. Кричер. Домовик появился передо мной со все таким же тихим хлопком. «Молодой господин, матушки и мисс Дафна ожидают вас в малой столовой. Там уже накрыто». Домовик явно зыркал на меня не очень довольным взглядом, но мне было плевать. Я уже наелся формы в школе и сейчас, оказавшись дома, собирался немного отдохнуть душой. «Хорошо, спасибо». Я прошел в указанном направлении, и стоило мне только оказаться в дверном проеме, как раздался знакомый мне мелодичный смех, который заставил меня буквально застыть на месте и быстро осмотреть малую столовую. Следующим порывом во мне взорвалось желание сбежать. «А тебе очень идут эти тапочки?» «Да». Я медленно кивнул и, окончательно подавив в себе желание бежать, мягко улыбнулся девушке, одетой в голубое, воздушное платье. Сейчас она сидела за столом и смотрела на меня, я же смотрел на нее. «Драка, тебе же говорили, что у нас будет праздник». В голосе мамы Беллы слышалось осуждение. «Матушка, праздник и гости – это несколько разные понятия. Я все же полностью взял себя в руки. Рад тебя видеть, Флёр. Я тоже рада видеть тебя, Драка. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 52. Франция. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Впрочем, это был не последний сюрприз из тех, что меня ждал. Следующим утром у меня в доме оказались Пенни и Нимфодора, которые бросали на Флёр, переночевавшую в гостевой комнате, не самые добрые взгляды. И если Пенни я еще мог понять, все же некоторые намеки, да что там намеки, я фактически прямо ей заявил, что заинтересован в ней как в девушке, хотя предупредил, что шансы у нее стать женой не такие уж и большие. То вот почему на Флёр такие взгляды бросала сестренка. Впрочем, праздничный завтрак все же несколько сгладил обстановку в доме. «Итак, дорогие мои, у нас есть неделя, прежде чем ваша жизнь превратится в ад». Белла улыбнулась всем присутствовавшим крайне доброй и оттого еще более страшной для нас улыбкой. «Белла, не пугай детишек». Цисси с легким осуждением посмотрела на сестру, впрочем, в ее голосе не было слышно этого осуждения, скорее предвкушение. «Мы же тем временем уже оказались в столовой и приступили к завтраку. Думаю, сейчас им будет куда приятнее узнать, что обучение, которое для них запланировано, начнется именно через неделю, а эту неделю мы проведем на одном закрытом пляже во Франции. Яху!» Нимфа даже на месте подпрыгнула. «Отдых и пляж, это же супер!» Я только покачал головой. С одной стороны, я ее прекрасно понимал, а с другой, это у меня есть еще 6 лет, а вот у Нимфы остался всего 1 год на учебу. И вот как раз ей стоило бы сейчас пахать так, как никто и никогда не пахал. Впрочем, это ее жизнь, да и матушки, как мне кажется, зла ей не желают, так что не стали бы откладывать продолжение ее обучения, если бы это могло принести вред ее будущему. «А что за пляж?» Я решил задать вопрос, который был явно достаточно важным, так как от него зависело то, как мне следует одеваться. Дело в том, что как минимум британские маги весьма негативно настроены на минималистичную моду маглов в плане купальников. Думаю, во Франции дела обстоят похожим образом. Закрытый пляж, по сути, там будем только мы и еще несколько разумных. Матушка, я слегка нахмурился. Если так хочешь поиграть в тайны, то я не против, просто скажи, что брать с собой, плавки или купальный костюм. Какое там общество замшелых ретроградов, которые, увидев меня в плавках, начнут брызгать слюной, и это только проблемы создаст, или адекватных и знающих, что в мире происходит, разумных, которые скорее покрутят пальцем у виска, если я буду в купальном костюме. Хах, плавки, сынок, бери плавки. Впрочем, все мы, сегодня, после прибытия, сначала отправимся в торговый центр, где купим подходящие купальники, так что на этот счет можешь не переживать. Я понимающе покивал. Угробить меня решили. Ты что-то сказал? Белла с ласковой улыбкой растрепала мои волосы. Я констатировал свою смерть от переизбытка положительных эмоций в ходе наблюдения за примеркой купальников столь прекрасных дев. Вот еще. Нимфодора фыркнула, показывая свое отношение к моим словам. Да-да, я тебе верю, сестренка. Так, ладно, давайте заканчиваем. Собираемся и отправляемся. Нам еще по магазинам идти. С этими словами мы все быстро закончили завтрак и отправились собираться. Все готовы? Цисси осмотрела всех и, довольно покивав жестом, предложила нам следовать за ней. И вскоре мы вышли из дома и дошли до одной неприметной улочки, в которой мы все вместе взялись за портал и перенеслись в другое место. Какого? Я слегка растерялся, но очень быстро взял себя в руки. Про такие эффекты порталов я уже читал. Просто мне не приходилось пользоваться порталами, которые выбрасывали пользователей высоко в воздухе, накладывая на них на короткое время заклинание, снижающее скорость падения, благодаря чему даже с высоты в пару сотен метров можно было спуститься довольно легко и не получив никаких травм. Я не стал выполнять никаких фигур высшего пилотажа и просто замер, позволяя силе тяжести опустить меня на землю, а вот Нимфодора сейчас мертвые петли выполняла и радостно смеялась. Белла, как и Цисси, так же как и я, просто стояли, ожидая, когда их ноги коснутся земли, а вот Флёр демонстративно легла на воздух. Пенни и Дафна же поступили несколько иначе, они слегка переступали с ноги на ногу, будто спускались по лестнице. Итак, позвольте поздравить вас с прибытием. Флёр, когда мы все оказались на земле, раскинула руки в стороны и произнесла это с большой улыбкой. Это поместье Делакуров, и на эту неделю мы предлагаем вам быть нашими гостями. Я благодарно кивнул ей. Честно говоря, я не знал, о чем и как договаривались высокие стороны и как так вышло, что в поместье пригласили еще и Пенни с Нимфодорой, но я точно не был против подобного развития событий. Надо будет подумать, как можно ответить на такой широкий жест. И тут неважно, что помогал Флёр на турнире, точнее несколько раз вступался за нее, тут важно то, что... Впрочем, может быть, это из-за того, что Флёр и сама хотела, чтобы Пенни и Нимфа присутствовали, все же она с ними неплохо общалась, пусть и считала Пенни соперницей. «Благодарю тебя», — я улыбнулся девушке, — «за ваше гостеприимство». «О, не стоит», — Флёр отмахнулась от меня, — «просто, братик Драко». На меня буквально налетела маленькая копия Флёр, и я, вовремя увидев ее, пригнулся и поймал ее в объятия, чтобы в следующую секунду закружиться вместе с ней. «Привет, малышка!» «Хиха-хиха!» Искренний, полный радости и обожания смех разнесся над поляной, на которой мы находились. Малышка действительно была рада меня видеть, да и я был рад видеть этот маленький комочек позитива. «Габриэль, сколько раз я тебе говорила, Драко тебе не брат, обращайся к нему просто по имени, а то тебя могут неправильно понять. Пока не брат, я уже поставил на землю», и она очень серьезно посмотрела на сестру. «Это только пока, но в будущем, либо он станет твоим мужем, либо я сама вырасту, и если ты окажешься такой дурой, что упустишь его, стану его женой». «Ха, я от таких откровений мелкой закашлялся. Габриэль, Флёр, в комнате запру, братику пожалуюсь». Обе блондинки с яростью смотрели друг на друга, впрочем, довольно быстро они отошли и словно потеряли интерес к ссоре. «Братик Драко, пойдем, я тебе наше поместье покажу. Поместье надо показать не только Драко, но и остальным гостям, так что будь добра, сестренка, раз уж ты вызвалась, проведи экскурсию, а я пока пойду носик припудрю, да с родителями о твоем поведении поговорю». «Бе-бе-бе», Габриэль передразнила сестру и махнула нам всем ручкой, предлагая следовать за ней. Поместье у Делакуров было довольно большим. Сначала нас провели по парку, он был высажен фруктовыми деревьями, тропинки были отсыпаны песочком, ровный газон, несколько полянок с беседками, одна из которых стояла рядом с небольшим прудом, в котором плескались лягушки. Потом нас подвели к довольно большому дому, который был выполнен в классическом стиле. «И как вам тут?» На входе в дом нас уже встречали родители Флёр и сама девушка. Сам же вопрос задала Флёр. «Очень красиво», я покивал головой. «Думаю, в одном из наших загородных особняков не помешает устроить подобный парк с прудом. Рады, что вам у нас понравилось. А теперь позвольте пригласить вас в дом». Мы прошли в дом, где нам также провели короткую экскурсию, а после Флёр повела нас в магазин, где я очень быстро купил себе плавки. Девушки же очень ответственно подошли к выбору купальника, и если Нимфодора не стала мне в купальнике показываться, то вот остальные. Черт, да я попал в рай. Я просто сидел на пуфике и смотрел на то, как девушки раз за разом меняли свои купальники и показывались мне из-за ширмы. Говорить мне ничего было не надо, они показывались мне, ловили мой слегка остекленевший взгляд, после чего, довольно усмехнувшись, скрывались за ширмой. Черт, да даже Цисси и Белла поступили так же, как и остальные девушки, и мне в голову стали лезть мысли, что инцест, в целом, дело семейное. Стоило мне поймать себя на этой мысли, как я встряхнул головой и тут же, встав, отправился на выход из магазинчика. «Молодой человек, вы куда?» Юная француженка попыталась перегородить мне дорогу. «Надо выпить что-нибудь холодного, желательно даже ледяного». Прикинув примерную стоимость того, что девушки набрали с собой в примерочные, я достал несколько купюр и протянул их продавщице. «Это за то, что они возьмут, хватить должно с головой». «Да». Она растерянно кивнула. «Ну вот и все, хотя нет». Я сосредоточился и крайне жестким взглядом посмотрел на девушку. «Если я узнаю о том, что вы решили нажиться на моих спутницах, истребовали с них деньги, то я вернусь в компании нанятых больших дядей, которые сделают с конкретно вами очень много грязных вещей. Я, поняла. Девушка даже сделала несколько шагов назад и быстро закивала, после чего я наконец смог покинуть магазин и отправиться в ближайшее кафе, где не только сам озаботился тем, чтобы охладить свою голову при помощи поглощения ледяных напитков, но и сделал небольшой заказ для моих спутниц. И как я и думал, стоило мне только слегка расслабиться, как рядом со мной опустилась мама Цесси. «Дорогой ты поступил крайне недальновидно, когда просто взял и ушел. А если бы к нам пристал кто-то в этот момент? Матушка, вот честно, мне в момент, когда я уходил, было немного не до этого, так как, включившись в игру почти моих сверстниц, вы с Беллой сделали только хуже. И когда я поймал себя на мыслях, которые совсем не подобают сыну, я покачал головой. Тогда-то я и понял, что мне надо срочно оказаться немного подальше от вас и остудить голову. Уху-ху. Сынок, твои слова мне, конечно, лестны, но не стоит вот так вот грубо льстить. А это не лесть. Я покачал головой. Это констатация факта. Именно в этот момент стали приносить заказ, который я сделал, и Цесси благодарно кивнула и взяла кружечку с кофе. Я надеюсь, с вас деньги не брали? Нет. Матушка улыбнулась кончиком губ. Мог бы не запугивать девушку так сильно. Я на эти слова только пожал плечами. Да ладно тебе. Она, когда я предложила деньги заплатить, чуть на колени не упала, умоляя убрать их.